Здоров ли, Емелька? Ночей не сплю. Все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство. Надейся на милосердие государыни». Однажды в приемной у главнокомандующего собралось до 200 военных и гражданских лиц. Снова по его указанию привели Пугачева, и опять граф разыграл сцену. «Как мог ты, изверг, вздумать быть царем России?» «Виноват», — Емельян поклонился до земли, «перед Богом, государыню и министрами». Панин, разгоряченный и рассерженный, поднял было правую руку, чтобы ударить, но тут же, исторгнув слезы, истерически воздел вверх руки. «Господи, я осквернил было мои руки!» Забыв, что недавно он уже осквернил свои руки, этот сановный крепостник со старческими рыданиями восклицал: «Боже милосердный, во гневе твоем праведно наказал ты нас сим злодеем!» Рунич, описавший эту сцену, добавляет: «Все присутствовавшие, как окаменелые, безмолвствовали. Так в лице графа Панина, главного карателя и вешателя, на заключительном этапе крестьянской войны выражало свой гнев и возмущение российское дворянство, жаждавшее мести, крови рабов, своей крещенной собственности». Симбирские Пугачева допрашивали 5 дней, вели допросы Панин и Потемкин, применялись самые ужасные пытки. Всеми мучениями, какие только жестокость человеческая выдумать может, следователи стремились сломить волю, мужество народного предводителя. О методах, которые применяли Потемкин, хорошо написал Короленко. Несчастью для последующей истории, первоначальное следствие о Пугачеве попало в руки ничтожного и совершенно бездарного человека, Павла Потемкина, который, по-видимому, прилагал все старания к тому, чтобы первоначальный облик изверга, воспитанного адским млеком, как-нибудь не исказился реальными чертами. А так как в его распоряжении находились милостиво предоставленные ему великой Екатериной застенки и пытки, то понятно, что весь материал следствия сложился в этом предвзятом направлении. Лубочный, одноцветный образ закреплялся вынужденными показаниями, а действительный образ живого человека утопал под суздальской мазнёй застеночных протоколов. Конечно, дворянам выгодно было изобразить Пугачева этаким исчадием ада, извергом рода человеческого, от поступков которого пострадали всенародно жители тех районов, где действовал он и его повстанцы. При этом, как всегда бывало в подобных случаях, они выдавали свои неприятности и невзгоды за общенародное бедствие. Правда, крестьянская война, и в этом одна из ее великих исторических заслуг, показала, как ничто другое, какая стена, баррикада разделяет классовые интересы эксплуатируемых и эксплуататоров. Феодалов, доводы и увещания которых явно били мимо цели, не оставалось ничего иного, как пытать и карать, сжечь и вешать, что они и делали с беспощадной жестокостью. Одновременно с допросами Пугачева предпринимались другие меры. На пути от Симбирска к Москве готовились промежуточные станции. В 60 верстах друг от друга для ночлегов, где ставились роты для охраны каждой из них. В Москву свозили главных сподвижников Емельяна Ивановича. В Казани, взятие которой восставшими произвело на всех сильнейшее впечатление, на площади прочитали указ о поимке Пугачева и сожгли его портрет, сделанный в Симбирске. Свидетельницы заставили выступить Устинью. Творогов и Ведулев каялись в своих прегрешениях. Еще ранее указом императрицы 13 октября 1774 года станицу Зимовейскую переименовали в Потемкинскую и предписали перенести ее на противоположный левый берег Дона. Указом же 15 января 1775 года реку Иик переименовали в Урал, а Иицкий городок – в Уральск. Власти делали все, чтобы вытравить в народе память о Пугачеве и всем, что с ним было связано. Пыточных дел мастера во главе с Потемкиным допрашивали Пугачева в Симбирске. Выпытывали, не подкуплен ли он был какими иностранцами или особенно кем из одной или другой столицы Москвы и Петербурга на беззаконное объявление себя императором Петром III, следователем и императрицей, которая фактически возглавляла и направляла их работы, казалось, что Пугачевым кто-то руководил, что сам он не мог поднять людей на такое дело по своей неграмотности, темноте. Не могли понять они ту простую истину, что действиями Пугачева и пугачевцев